У Гризильды просто сильная любовь к дисциплине и хорошая интуиция, с легкой улыбкой ответила Фарагонда, а потом почему-то помрачнела. Не зря она в свое время Калшару не любила. Кого? Я напряг память, вспоминая, где мог слышать это имя. Увы, в голову ничего не приходило, даже система не реагировала, значит, я не знаю, кто это. Не обращая внимания, но Фарагонда просто отмахнулась, словно это была неуместная оговорка. Старческая любовь вспомнить былое. Судя по вашему тону, это, Кашалот была не самой доброй женщиной. Я на нее похож, и ведь правда. Я видел, что имя этой женщины вызывало у Фарагонды какие-то неприятные воспоминания. Калшара, повторила Фарагонда, морщась от сказанных слов. Ты на нее похож только тем, что скрываешь себя настоящего. А Гризильда чувствует это, чувствует обман. Это вы о чем? Спросил я, выпрямляясь и пристально смотря в глаза Фарагонде. Она не может увидеть меня за иллюзией, иначе бы давно спалила кому надо. Ну и система сказала бы, если бы она взломала мою защиту. Вот про это. Ты успешно играешь роль беззаботного мальчика, но настоящий ты абсолютно другой человек. Гризильда видела такую же фальшь Калшары, и твою фальшь она тоже видит. Я сильнее нахмурился, а Фарагонда выдохнула. Я тебя ни в чем не обвиняю. Сама такая, но не удивляйся ее негативному отношению к себе. Мне кажется, вы обе все усложняете. Женщина на это просто пожала плечами, а я встал с кресла, положив чашку на блюдце, и, попрощавшись, вышел из ее кабинета. И ничего я не скрываю, я прозрачен как стеклышко. Да, недавно начал жить в две абсолютно разных жизни, но это вынужденная мера. Надумали там себе что-то, вот и не любит меня. Фальшь какую-то чувствуют, актерскую игру сравнивают. Я, походу, не в цирке выступаю, а в самом настоящем театре. Просто абсолютно все играют клоунов и шутов. Ты чего такой спокойный? Я думал, что она тебя спалила. Дружище, я думал абсолютно так же. У меня аж давление поднялось от стресса. Забей на это, меня вычислить будет слишком сложно. Вот кто свяжет любезного и доброжелательного хранителя с грубым и неприятным шутом Блум? Логично, ведь людей в мире много. Слушай, раз ты на меня не кричишь, то ответишь на один вопрос, внимательно тебя слушаю. А почему Фарагонда тебя официально в Алфею приняла? Могла бы просто выделить комнату или кровать, так она тебя учеником сделала. Так чтобы следить за мной проще было. У меня и день весь загружен учебой будет, и я буду постоянно в Алфее сидеть, и близко к ней буду. А почему тогда она тебя сейчас с пар отпустила? Очки себе набивает, как в новеллах, чтобы на хорошую концовку со мной выйти. Ничего не понял, но очень интересно. Запомни, сущность, фарагондовский замысел не понять. Эх, очередная жаркая планета. И какого хрена я решил налаживать отношения с Солярийским королевством? Есть же куча планет с приятным климатом, а не мерзкой жарой. Из-за Каллиста, она и других аристократов знает, мог бы на Андрасе, планете морей, тусоваться, так нет, нужно. Все, я устал бурчать. Лучше без негатива идти за низким старичком, который является мэром маленького городишки, построенного на реке. Хотя это, скорее, не город, а самая настоящая деревня. Прошу прощения, поселок городского типа. Так вот, какая же здесь проблема, требующая решения от самого графа, а работаю я именно на него. С рекой какие-то серьезные проблемы. Вода загрязнилась до такой степени, что людям становится плохо от одного глотка даже отфильтрованной несколько раз воды. То ли люди, черти охуевшие и мусором водичку загадили, то ли проблема куда серьезнее и уходит в магическую сторону. Проще говоря, ее кто-то специально отравил. Сделать это мог кто угодно, начиная от ведьмы, заканчивая неприятелями герцогства. Людям простым эта заразина жить не дает, чай бог гневается на наших господ, объяснял мне полуглухой дед, медленно ковыляя по тропинке. Я уже видел вдалеке воду и ее цвет мне совсем не понравился. А ты кто, сынок? Хранитель пламени Саламандры. Саламанды, ничего не слышу, громче кричи, сынок, громче. Саламандры, по слогам и прямо в ухо крикнул я, а дедок кивнул, но не знал, кто это. Я махнул рукой, просто говоря, что я раб Божий, и подошел к воде. Такого объяснения глубоко верующему человеку из деревни будет достаточно. Я скривился и присел на корточки, смотря в мутную и очень подозрительно булькающую воду в реке. Где-то она была просто темная, а где-то были видны некрасивые черные пятна, но не на поверхности, а словно внутри. К тому же она булькала большими пузырями воздуха, что уже вызывает у меня вопрос. Было бы это на Магиксе, я бы сказал, что кое-кто из своего перевернутого замка отходы в речушку сливает. «Давно так?» – спросил я, окуная палец в воду и чувствуя ледяную энергию от магии тьмы. «А, давно так?» – не сдержавшись, очень громко рявкнул я, отчего даже вода немного задрожала. Я вытащил палец, осматривая его со всех сторон. «Ничего такого. Вспомнить дай», — сказал мне дедок, шмыгая носом. «Ох, 7 дней назад проклятая появилась и уходить не хочет. Помоги, сынок, дракона ради. Поможем, чем сможем», — ответил я и, ничего не боясь, опустил уже целую ладонь в воду. Холодная, много негативной энергии. Попахивает немного. Для эксперимента я достал из инвентаря обычную кружку и зачерпнул немного воды. И не чтобы ее выпить, а чтобы пропустить через нее рассеивание. Вода в кружке также была мутной, но рассеивание избавило ее от негативной энергии, и она стала чистой. По оценке системы ее можно употреблять в пищу, только отфильтрованную. Все же кишечная палочка не магическая энергия, а диарея не последствия темного заклинания. «Получилось?» – спросил дедулька, пытаясь заглянуть мне в кружку. «Угу, осталось найти источник заразы и очистить вам воду», – пробормотал я, выливая обратно чистую воду, которая мгновенно стала темной. «А, источник найти осталось. У этого есть источник?» – удивленно спросил дед, а я кинул на него быстрый взгляд. «Конечно, у такой гадости будет источник, причем где-то на дне озера. Скорее всего, это не заклинание, а монстр. Дедуль, ты сам мне недавно говорил, что здесь люди пропадают. Конечно, тут монстр завелся». «А, монстр, говорю, завелся. Батюшки светлые, дракон нас помилуй». Начал перекрещиваться дед, а я почесал затылок. «Не думаю, что чудовище должно быть каким-то жестким или опасным. Так, спрут какой-нибудь большой завелся и реку пачкает». Махнув на прощание деду рукой, я пошел вдоль каменного пляжа, сложив руки на груди и прислушиваясь к ощущениям магии от реки. Где-то далеко есть некий сильный магический фон, что намекает, источник там. Монстра-то я убью, меня больше волнует, как я реку чистить буду. Тупо несколько заклинаний подряд точно не вариант, я устану быстро, да и по всей реке пройти будет сложно. Есть вариант попробовать сделать что-то типа дезинфицирующих таблеток, как таблетки хлора для уборки. Их преимущество будет заключается в том, что одно заклинание будет использовано на большую площадь. Сделать их достаточно просто. Приготовить специальный раствор, а потом направить вовнутрь потоки от заклинания, чтобы раствор получил свойство рассеивания. Я умею, хоть и не идеально, контролировать свою магию благодаря высокому восприятию. Хотя такая процедура с таким заклинанием и сложновата, но если я буду действовать не спеша и аккуратно, то люди получат таблетки, которые полностью очистят воду. С одним условием. Я не дурак, чтобы всем доверять такое мощное заклинание, как рассеивание. Мне нужно будет настроить свое зелье таким образом, чтобы оно реагировало лишь на конкретное темное заклинание. Хрен знает, как эти простачки используют мою силу. «Мишка», — на мой зов мгновенно отозвалась Михаэль, которая все это время безмолвно шла сзади и явила себя миру, снимая заклинание невидимости. «Сходи в деревню и скажи, чтобы мне подготовили пару котлов». Она кивнула, но я добавил: «Только деда не убей». «Постараюсь», — и исчезла. Я не боялся отправлять ее к суеверным жителям, так как она была полностью укутана в темный плащ, скрывающий ее лицо и уши. К тому же она скрыла свой фон темной магии, потому ее никто не найдет. Только я за ее эмоциональное состояние переживал. Громко кричать она не умела, только слегка повышать голос. Но это не самая важная тема. Меня не так интересовала река и проблемы местных, как недавнее открытие. Клон, значит, не живое существо, а созданное из магии. Настоящий Авалон помирает в замке, перевернутом замке, Даркера, а его клон весело портит ему репутацию и отношения со всеми. Клон портит, замолчи, непутный. Так вот, получается, что все шишки достанутся настоящему паладину, пока Даркер, злобно потирая ручки, будет вообще ни при чем, так как доказать его причастие нельзя. Каркуша все больше и больше меня поражает, как своими действиями, так и бездействием. Столько гениальных мувов, которые раскрываются слишком поздно, было им придумано, но, одновременно, он ничего такого не сделал. Такое чувство, что он сконцентрирован не на месте или уничтожении света, а на совершенно другой причине. Он отчаянно цепляется за реликс, при этом ничего не делая своим врагам. И я не про Винкс, А про паладинов светлого камня. Корыч может им сильно испортить жизнь, но этого он не делает. Как же меня это бесит. Бесит, что я не просто не знаю о его мотивах, но даже догадываться о них не могу. Слишком все неоднозначно и мутно в этой истории. У меня от всего этого трещит башка. Вот бы найти кончик нити от всего этого клубка, чтобы начать действовать более радикально и действенно, но я тупо этого не могу из-за неоднозначности. Они все подготовят через 20 минут. Голос Михаэль раздался рядом, но я не повернулся к ней, а продолжил идти по пляжу, пиная камушки. Как думаешь, монстр большой, длинный и не опасный, но я чувствую что-то странное. Я тоже, и мы остановились возле воды, которая была абсолютно черная, а негативная энергия, исходившая от нее, была на уровне пещеры Даркара. Итак, кто же проживает на дне реки? Примечание к части. Да, мы проебали все сроки и обещания по поднятию веселья, но у нас все еще есть вера в лучшее и надежда на будущее. Всего вам доброго и хорошего настроения, а я опять исчезаю на неопределенный срок. Глава 60. Плывем. А куда плывем? К берегу. Я с серьезным лицом все еще стою возле грязной воды и продолжаю гадать, какая тварь может скрываться в реке. Чуйка и опыт мне подсказывают, что существо, ждущее драки со мной, не особо опасное, но есть в нем что-то необычное. Что-то, что я никогда бы не смог представить в самых смелых фантазиях. Ладно, это все глупые теории от постепенно шизеющего сознания, что у меня есть из реальных зацепок. Мутная, черная вода, слишком темная энергия для обычной реки возле деревни и жуткая аура со дна. Вывод только один. Спанч Боб опять довел Сквидварда. Шутки шутками, но я правда даже предположить не могу, что может скрываться в ледяной воде. Надеюсь, это обычная тентакля, а не какая-то здоровенная рыба-удильщик. Мы спустимся в воду или выманим монстра? Спросила у меня Михаэль, приседая на корточки рядом со мной и тоже трогая воду. Она тоже почувствовала негативную энергию и нахмурилась, гадая, что же это может быть. Я ничего ей не ответил, а задумчиво смотрел на другой берег реки, где был виден темный еловый лес. А ведь на той стороне должна быть деревня с такой же проблемой, но никого не видно. Не видно, да, я резко схватил Михаэль за плечо, вспомнив слова деда, и оттащил ее от воды. Она растерянно на меня посмотрела, а я, нахмурившись, объяснил. Здесь людей воруют. Осторожно. Ты думаешь, что какой-то монстр сможет нас поймать? С сомнением спросила она, а я убрал руку, отпуская ее. Не нас, а тебя. Дед сказал, что здесь люди пропадают. А знаешь, кто может пропасть в деревне у реки днем? Кто? Женщины, таскающие воду или стирающие вещи. 100% монстр – обычная извращенная тентакля, которая утаскивает исключительно людей женского пола, важно подметил я, а Михаэль не очень-то и поверила моим словам. А по моему скромному мнению, все вполне логично. Все знают, что в воде могут обитать исключительно тентакли, других подводных монстров не существует. Допустим, там действительно скрывается подводная тень бездны. Кто? Если коротко, то это тот, кого вы, люди, называете тентакли. Вообще-то, правильнее было бы его назвать японским ктулху. На очередной непонимающий взгляд и вопрос, почему именно японский, я с умным видом сказал. Даже дети знают, что попадает в руки товарищам азиатам становится или едой, или каким-то извращением, без разницы. Я хотела сказать, что могу быть приманкой, пока ты его поймаешь, не для неизвестного монстра с таким уровнем темной магии. Если это создание Корыча, то тебе с ним не справиться, а рисковать тобой я не хочу, ответил я, а Миша слабо улыбнулась и кивнула, принимая мое решение. Нужно лучше подумать над сложившейся ситуацией. Противник неизвестен, лезть на рожон глупо и недальновидно. На подробное изучение времени тоже нет. Я подошел к воде, чтобы еще раз проверить уровень заражения и колебания магии. Может быть, фон идет именно от воды, а не от монстра. Просто я рукожопый и не могу нормально определить магический фон. Да не, вода обладает своим фоном, а монстр своим. Колебания только странные. Слишком сильно скачет темная аура. То она просто сильная, то нереально сильная. Тогда нужно запустить в воду Косипашу, чтобы тот проверил хотя бы на мелководье, как обстоят дела. Духа не смогут убить или сожрать, в отличие от меня. Я повернул голову в сторону Михаэля и сообщил ей о своем плане. «Миш, дай Косипаше защит. Осторожно». Миша кинулась ко мне, но я сам почувствовал опасность до ее крика и обернулся обратно к воде, отпрыгивая назад, но было поздно. Все резко потемнело, в нос и рот набежала вязкая вода, отчего я зажмурился и вдруг почувствовал, как что-то длинное и гибкое схватило меня прямо за руку и куда-то утащило. На несколько секунд я потерялся в пространстве, не имея возможности пошевелиться, а потом, когда почувствовал всем телом воду, свободной рукой, не открывая глаза, схватил мягкое и мясистое щупальце, с силой его сжимая и пытаясь оторвать от себя. Оно было очень мягкое, как плавленый сыр, отчего пальцы провалились в него, а эта масса спокойно продолжила движение по моей руке, игнорируя то, что мои пальцы буквально внутри него. Сжав губы, понимая, что я не смогу сказать заклинание, я просто направил энергию от пламени саламандры в пальцы, пытаясь создать из голой энергии рассеивание. Из-за стресса это у меня получалось плохо, а мерзкая то ли жижа, то ли реально щупальце обхватило уже всю руку и двигалось ниже. Ну уж нет, новым веномом я быть не хочу. Мое сильное желание и ярость позволили энергии наконец-то трансформироваться, но не как мне хотелось. Я случайно выпустил ее не пальцами, а через все тело и тем самым сделал монстру очень больно. Склизкая масса с легкостью исчезла с руки и торса, а я начал быстро дергать руками и ногами, пытаясь всплыть на воздух, но по какой-то причине у меня это не выходило. Сколько бы я ни плыл вверх, у меня не получалось всплыть на поверхность. Вокруг была темнота. Даже если я на секунду открывал глаза, чтобы проверить, где я, дышать я давно перестал, благо выносливость позволяла продержаться без кислорода дольше обычного человека. Но чувствовал я себя беспомощным и слепым котенком, который барахтался в воде, не понимая, что делать. Вода еще такая холодная, а одежда насквозь промокла и тянула меня прямо на дно, но я усилием оставался более-менее на одном уровне. Для начала нужно успокоиться, с чем я успешно справился. Вода – одна из моих стихий, я умею ей управлять и подчинять ее. А еще я умею управлять воздухом, потому попытался создать вокруг себя воздушный барьер, но ничего не получилось, только в ушах пискнула система. На секунду открыв глаза, я увидел перед собой в кромешной тьме родные голубые таблички, содержание которых максимально быстро прочитал. Внимание! Данная область поражена темной магией. Силы класса фея не работают. Рекомендую использовать Чермикс. Внимание! В данной области вы можете использовать Чермикс 5 минут. Перезарядка способности. 15 минут после завершения превращения. Красота какая! Я не смогу долго использовать магию в этой вонючей и холодной воде. Только на силу хранителя можно рассчитывать в трудную минуту. И то подряд использовать рассеивание можно раза три. Дальше идет жесткий бэд-трип, а в моей ситуации он будет летальным. Пока я все быстро обмозговывал, тентакля, а это была именно она, снова решила кинуться на меня, но уже с другой стороны. Возможно, магия у меня ограничена, но восприятие все еще высокое, потому я успешно уклоняюсь, пытаясь поймать щупальце, но оно снова выскользает из рук, словно оно все измазано в каком-то масле. Я еще несколько раз уклоняюсь от атак, все еще безуспешно пытаясь поймать нечто. У этой твари точно есть какие-то тентаклеобразные жгуты, но они могут принимать вид обычной скользкой массы. Я вообще не понимаю, что это за монстр такой. Может, реально, как там Мишка говорила, подводная тень бездны? Ладно, оно не такое страшное, как я думал изначально. Такую хрень можно убить, хоть я и не знаю, что это. И раз оно очень хочет поиграть в прятки, то я не против. Глаза у меня закрыты, нос не дышит, слух плохо работает, значит, другие органы чувств начали работать намного лучше. Я кожей чувствую колебания в воде, которые исходят откуда-то слева. В руках появился меч, и я наугад рублю в сторону, откуда исходит колебание. Хоть мои движения в воде и были ограничены из-за разницы в плотности, но рубанул я хорошо и сильно. Теперь это были не обычные колебания, а словно кто-то одновременно и быстро вертится и убегает. «Чермикс», — сказал я про себя, превращаясь и сразу же используя заклинание подводного дыхания. Теперь я как рыба мог дышать в воде и чувствовать его, запах крови. Он отличался от обычного металлического запаха некой сладостью и был еле различим среди странного запаха воды. Ни тины, ни водорослей, ни тухлой рыбы, а, казалось, какого-то бензина и машинного масла. Меня все больше и больше смущает этот монстр своей странностью. А еще из-за большой концентрации разных и сильных запахов моя голова пошла кругом, и передо мной встал выбор. Дышать воздухом из созданного воздушного барьера или дышать водой, чувствуя запах сладкой крови и бензина. Потерплю, подумалось мне, и я поплыл на запах крови, который все удалялся от меня и удалялся. Да, не того противника кальмар себе выбрал, надо было Мишу хватать, она бы раз, и безболезненно голову отрубила, а я еще и покромсаю, и накидаю заклинаний, и своими гениальными планами задавлю. А где вообще Михаил? Она меня бросила? Да не, такого не может быть. Не тот Миша человек, чтобы меня кинуть. Наверняка херня меня далеко утащила, а она прыгнула за мной и скоро меня найдет. Все, спокойно. Долой все мысли. Нужно сосредоточиться на цели. Плыть с мечом в руках было крайне неудобно, но он мне нужен, иначе тварюшка опять меня схватит и сожрет. Или что она там хочет сделать с феечкой, даже думать не хочу. Зато я хочу посмотреть, что меня окружает, поэтому свободную руку прикладываю к глазам, создавая маленький воздушный барьер только для зрения, и я наконец-то смог открыть глаза, осматриваясь по сторонам. Ну что можно сказать, вообще ничего не поменялось. Очень темно, как в чьей-то заднице. Я ни в одной с головой не был, но почему-то ассоциация такая. Темно, холодно и мокро, и воняет еще. Найду, на морской салат покрошу, пробурчал я у себя в голове, потому что говорить все еще не мог. 4 минуты до окончания действия Чермикса осталось. Надеюсь, я доплыву до... Чутье снова пискнуло, и я обернулся, атакуя щупальца созданными камнями, которые, как пули, на большой скорости полетели в него, но, к сожалению, прошли сквозь монстра, оставляя дыры, которые легко заросли. Забавно, но цвет монстра отличался от воды, абсолютно черный на фоне грязно-черного. Цокнув, снова прогоняя лишние мысли прочь, я уклонился от прямого удара, но, как оказалось, тентакля дураком не был, и хоть я ушел от удара, он извернулся под невообразимым углом и просто меня обмотал. Я решил попробовать ударить его мечом, но оно помнило его остроту и уклонялось, снова извиваясь под углами и уходя от острого лезвия, сжимая меня. После я попытался рубануть его прямо возле своего тела, наплевав на всю осторожность, но новое щупальце схватило меня за запястье, когда я занес руку для удара, и начало спускаться по ней. Прекратив бесполезное занятие, я хотел сжечь его магическим огнем, хватая свободной рукой за мягкую плоть, и она даже загорелась, но видимых повреждений на нем не было, и щупальце, как удав, начало меня сильнее сжимать. Снова использовать рассеивание я не хочу, потому начал, дергаясь и извиваясь, судорожно думать, как выбраться. Воздух и вода мне не помощники, огонь он игнорирует, физические атаки на него тоже не сработают. Они либо проходят сквозь него, либо он уклоняется, либо выскальзывает. Стоп, если монстр легко выскальзывал из моих рук, то я также легко выскользну и из его захвата. Потому, уплотнив воду снизу, я подпрыгнул на ней, создавая еще и толчок воздуха, и выскользнул из опасного плена, вырывая руку из захвата, и, пока чудовище не ушло, бью его мечом. Минус одна гадость, которая падает на дно, и я хотел сразу же кинуться в погоню, но мышцы пресса из-за сжатия отдались болью, отчего я схватился за живот, чувствуя напряжение. Черт, а это реально больно. Все же вода, без водного превращения, не самое лучшее место для битвы. Решив, что медлить уже нельзя, мне пришлось создавать вокруг тела магическое поле, благодаря которому я мог преодолеть трение воды. Крылья, словно только этого и ждали, встрепыхнулись, и я быстро полетел, поплыл на все еще ощутимый, где-то в сознании, запах крови монстра. Он все еще пытался меня схватить, нападая исключительно со спины или снизу, но так как я вернул себе маневренность, то у него это не получалось. Я даже не обращал внимания на эти скользкие отростки, надо главную голову убить, а с мелочью драться бесполезно. И вот я наконец-то увидел, откуда ноги растут, ну или тентакли, не суть важно. Это была большая дыра под навесом из камня, которая с одной стороны напоминала обычную пещеру, а с другой стороны была похожа на каменную землянку. Но не это было самым странным. Меня больше смутили широкие, в диаметре 1,5 метра, черные трубы, которые шли в землю и которые словно были живыми и пульсировали, а вот и главные тентакли. Я осторожно подплыл ближе, но они не двигались, а просто еле заметно качались, иногда, кажется, что-то выпуская. Неужели эта хрень пачкает воду? Но это не похоже на магию, здесь стойкий запах нефти. Откуда в Магиксе нефть? Она, конечно, есть, но ее практически не используют в промышленности. Да и в такой мелкой деревне нефть качать. Нахмурившись и крепче сжав меч, я поплыл прямо в дыру, смотря на таймер, минута, чтобы потом не жалеть. Я, пока плыл в отверстие, напитал все свои барьеры маной, потому у меня осталось всего 2000, но этого скромного резерва должно хватить на много заклинаний, ведь в любом превращении затраты маны уменьшаются в 2 раза. Да, 2000 от 14 как пук в море, но, если превращение слетит, я буду в хоть какой-то безопасности. Только я уже не был в этом уверен на 100%. Трубы проходили возле земли, а плыл я почти у самого потолка, внимательно наблюдая за ними. Не могу понять, живые они или нет. Карта от системы здесь, по какой-то причине, не функционирует нормально, да и не пищит она что-то, хотя любит это. Пока я плыл, мое превращение спало, и у меня из оружия остался только родненький мечик, прошедший со мной и огонь, и воду, и медные трубы. К этому списку еще и тентакли приписать можно. Только вот теперь реально придется плыть, а не крыльями махать. Ну хоть барьер у глаз и магическое поле целый час держаться будут от полученной маны. Вдруг я заметил, что пространство вокруг начало расширяться, что значит, я скоро найду тело монстра. Я поплыл быстрее, готовясь надрать зад вонючим тентаклем, но, минуя очередной поворот, к своему большому удивлению увидел не огромного монстра, а свет, который на секунду ослепил меня. Когда я перестал щуриться и прикрывать глаза ладонью, то смог разглядеть, куда меня занесло. Я попал в очень странное место, мягко говоря. Это была просторная и светлая пещера с одинокой энергосберегающей, но очень мощной лампочкой, которая на тонком проводе спокойно свисала прямо из каменного потолка. Морские звезды, мох, какие-то растения прилипли к стенам, а кораллы украшали пол, но не они были самыми примечательными. Прямо в середине пещеры стоял большой и гладкий булыжник, похожий по форме на лежащую каплю. От него, что странно, отражались лучи лампы, поэтому он блестел. А на камне сидела щука. Большая такая щука, 3 метра в длину. Причем правда сидела, свесив хвост на манер ног, она плавниками горестно вытирала слезы, всхлипывая и роняя капли на булыжник, отчего он становился мокрым. Я до сих пор не понял, чему мне удивляться, лампочке и электричеству в воде, слезам в воде или огромной рыбине, которая уселась на камень и плачет. Плачущая 3-метровая щука. Я оглянулся, видя лишь дыру, а не камеры, снимающие мою реакцию. Поплыл к дыре, смотря в темноту, а потом опять на рыбу. Это прикол такой или я до чего-то не догоняю? Мать, ты чего? Неожиданно спросил я у рыбы, подплывая к ней. Мне очень захотелось узнать 2 вещи. Почему она плачет и почему тут работает электричество? Она перестала вытирать слезы плавниками, а посмотрела на меня заплаканными глазами, умными рыбьими глазами. Редкость в этом мире. Ох, Иванушка, начала она говорить старческим и плаксивым голосом, а у меня от такого обращения получилось максимально тупое выражение лица, беда со мной приключилась. Со мной тоже, ответил я, почесывая щеку, а щука всхлипнула. Я с рыбой-мутантом разговариваю. Когда-то я была человеком, я на это приподнял бровь, а рыба продолжила. Отходы, которые люди выбросили в озеро, превратили меня в рыбу. Помоги мне, Иванушка, а я любое твое желание исполню. Рыбина грустно на меня посмотрела, а я почесал уже голову. А где квест, система? Ау, система, маке, сущность, вы все где? Неужели я остался один среди мха, лампочки и говорящей рыбы? Только этого мне не хватало. С голосом сущности я чувствовал себя не таким сумасшедшим. Желание, говоришь, повторил я, мысленно желая вернуть свои голоса в голове, без которых мне скучно и одиноко. Ну ладно, только как тебе помочь? Нужно найти волшебную жемчужину. Жемчужина в сундуке, сундук в зайце, заяц в утке, утка в яйце. От слов щуки я словил какие-то флешбики, но не понял, о чем они. Зайцы в утках, щуки, исполняющие желания. Ванечка дурачок, надо было меньше ссать и общаться. Примерное местоположение яичка знаешь? Учти, у меня навигатор сломался. Могу только предполагать, горестно вздохнула щука, а я махнул рукой. Пусть говорит, что знает. Яйцо это необычное, оно золотое, а золото очень любит. 40 белобока, перебил я ее в надежде, что угадал, но рыба покачала головой. Дракон, а я думал Кощей, или гоблин, или еврей. Кто там из сказочных существ еще золото любит? Я громко выдохнул, пока щука смотрела на меня с надеждой. Пошли тогда, что ли? Рыба кивнула, встала с камня и спокойно, двигая плавниками хвоста как ногами, Пошла к стене, дергая морскую звезду на манер дверной ручки и открывая каменную, незаметную дверь наружу. Когда она вышла, я, постояв пару секунд в шоке, поплыл к выходу, видя обычный такой каменный пляж, нахмурился, высунул руку, там воздух, высунулся сам, попал на воздух и твердую землю, посмотрел назад, там вода, не вытекает, посмотрел налево, там озеро, пиздец, ребята, несите изоленту, у вас тут физика чутко поломалась, что говоришь, рыба обернулась, видя редкую картину, думающего меня, ладно еще лампочка в воде, у меня даже огонь в ней горит, но какой косорукий обрети сообщающиеся сосуды создал, пробурчал я, смотря то на озеро, то на пещеру прямо на пляже, в которой была вода, пещера же соединена с озером, погодь, а где река, я так и замер, понимая, что нахожусь не в том месте, в котором был до попадания в воду, куда меня эта сраная тентакля забросила, в мир укуренных сказок и кривых законов физики, забив на это, я побежал за щукой, которая уже успела достаточно далеко отойти, и как она так быстро на своих коротких плавниках двигается, как много вопросов, которые останутся без ответа. Тетя рыба, вежливо обратился я к щуке, а что здесь, собственно говоря, происходит, а что происходит, где я нахожусь, вопросом на вопрос ответил я, в 1/3 государстве, в 3/9, что ли, какое 3/9, Иванушка, тебя в школе не учили, что дроби сокращать нужно. Проворчала щука как какая-то учительница, справедливо, что еще сказать, я решил с рыбой на эту тему больше не говорить, с математикой у них, значит, все хорошо, а как нормальную физику воды сделать, тут уж простите, наши полномочия все, меня стоило Витей назвать, который еще в страну невыученных уроков попал, а не Ванечкой, вместо бессмысленных разговоров с основным ингредиентом кухни я решил осмотреть лес, в котором мы идем, лес как лес. Сосновый лес, светлый, а небо-то какое, не зеленоватое, как в Магиксе, а голубое, и родной Русью пахнет, только как в той бородатой переделке у Лукоморья, где дуб срубили, кота на мясо зарубили, русалку в бочку закатили, а 33 богатыря в помойке искали 3 рубля, вот такой Русью пахнет, я, наверное, с ума сошел, но мне кажется, что здесь что-то не так, я иду по сосновому лесу из пещеры с лампочкой за 3-метровой щукой, которая умеет ходить и разговаривать, за ее яйцом к дракону. А, я понял, что не так, здесь играет мелодия из деревни дураков. Как я сразу не догадался. Она, конечно, саундтрек к моей жизни, но раньше я ее не слышал. Тетя рыба, а почему в вашем мире из деревни дураков музыка играет? Все же задал я этот мучивший меня вопрос. Так местные жители всегда ее днем включают, спокойно ответила мне рыбка. Словно я ничего такого необычного не спрашивал, а, не понял я ее, а знакомая с детства мелодия начала усиливаться, пока не стала достаточно громкой, когда мы вышли из кустов в деревню, настоящую славянскую деревню с грязью, деревянными домами и курами, но были здесь далеко не старики и бабульки, смутно знакомые люди бегали туда-сюда, а я, к своему удивлению, узнавал среди них учениц Алфея, только девчонки были в тюремных робах, а Гризильда в черной военной форме раздает команды. О, у нее на каске 2 молнии. Походу, она электрик 2-го разряда. Нам к старейшине, за снаряжением, пояснила всю ситуацию рыба. Без него дракона не одолеть. Спасибо, ёпта, за объяснение. Я бы без него ничего не понял. Я как-то нервно рассмеялся, про себя повторяя, что я адекватный и нормальный. Это вокруг меня кромешный пиздец творится, я-то разумный малый. Хоть и иду за говорящей рыбой, а чего бы не пойти, если она зовет, эх, хорошо в деревне летом, апа, а вот тот самый дом, прямиком из шоу детства, с соломенной крышей, где происходили все скетчи, заборчик, колодец, большое окно, под которым лежит деревянное колесо, стоит улья и сидит Фарагонда в костюме мужика, на старушечьем лице грима не было, но образ детства угадывался в других приметах, фуражка, слава богу без молний, на ее пышной прическе, красный нос, закрывающий половину лица, и, конечно, они, симпатичные усы, сделал я комплимент этому созданию, забывая про один совет, не хвалите усы у женщины, даже если они очень красивые, но Фарагонда мне не ответила, она пошевелила усами, издав писк, имитирующий речь, и посмотрев на щуку, щука в ответ издала точно такой же писк, и Фарагонда пошла в дом, все нормально, так задумано. Ждали мы ее недолго, Директриса в темном костюме вынесла три предмета, от которых я окончательно улетел куда-то далеко. Нет, вру, не я улетел, а адекватность. Я-то тут все еще стою, а вот предательница меня покинула. Ну и ладно, без нее хорошо. Что же принесла нам женщина в костюме мужика? Во-первых, мне на голову надели уже знакомую шапочку из фольги, говоря, что это защита от огня дракона. Во-вторых, в одну руку мне сунули старый погружной нагреватель воды, в простонародье кипятильник, который работал исключительно от розетки и электричества, а во вторую руку большую бутылку самогона, в которой плескалась мутная жижа. И стоял я в деревне дураков как настоящий царь. Неужели меня наконец-то короновали? А что смешного? Вместо державы – бутылка самогона, вместо скипетра – кипятильник, а вместо шапки мономаха – шапочка из фольги. Ну вылитый Ванюша Грозный. Ванюша Грозный курильщика чего-то запрещенного. И где мое достижение смуту навести охота? А, система же не работает. Когда вернусь домой, а я больше не вернусь, царь все-таки, тогда и получу. С таким стартовым пакетом убийца логики я пошел на сражение против злобного дракона. По башке ему этим нагревателем дам, а сам самогоночкой победу запью. Я, конечно, на человека, который пользуется логикой, не особо похож, но что-то мне подсказывает, что драконом окажется кто-то из моих знакомых. А Волошка, например, не знаю, что тут происходит, но въебать ему раскаленным кипятильником по морде очень хочется. А мы ему по морде нагревателем, и научим танцевать. Ты это кому, Иванушка? Заботливо спросила щука. Здравому смыслу. Чего он такой скучный, а? Спросил я, поправляя свою шапочку. Ой, про мертвых же либо хорошо, либо ничего. Да и ладно, этого козла добрым словом вспоминать нельзя. Как оказалось, до замка дракона нам идти где-то полчаса, а это, как по мне, слишком долго. Мне еще в Алфее картошку чистить. Снова ночью работать желанием я не горю, так что быстрее нужно тут кончать со всем творящимся песцом. Только вот не прошли мы и 10 минут, как вдруг перед нами возникла жирная крыса ростом с карлика, которая выпрыгнула из куста. Я остановился, смотря вниз. У белой крысы была знакомая морда, а синие волосы были перевязаны сзади в низкий хвост. Да и пиджак белый. Блять, Авалон. Ха. Дальше прохода нет, сказала это существо, потирая лапки и шевеля усами. Я его морду где угодно узнаю. Ваня, осторожно. Это охранник дракона. Щука замерла, смотря на крысу, которая кидала взгляды то на меня, то на рыбу. Этого пидора в Алфее видал, прошептал я, щурясь, смотря на вытянутую морду и два длинных зуба. Женскими трусами торгует. Пропущу дальше, если ты отгадаешь мои загадки. Но с крысы Авалона снова дернулся, а я скривился. Бля, очередные тюремные загадки, класс. Еще никто не давал правильный ответ даже на первую загадку. Будь внимательней. Спокойно, женщина, я махнул в сторону рыбы нагревателем. Давай, крысеныш, загадки свои. Хи-хи, он перестал тереть лапы. Сверху черно, внутри красно, как засунешь, так прекрасно. Что это? Очко. Дальше. А во, никто еще не отгадывал. Крыса прищурилась, а я закатил глаза. Хорошо, вот следующая загадка. Ты помни его немножко, станет твердым как картошка. Конечно же это член, что еще может быть? Еще есть что-то? КХМ, глазки-то как у него забегали. Сейчас мы последнюю отгадаем и устроим ему второй ответ в первый. Ладно, последняя загадка намного сложнее. Прояви смекалку и подумай несколько раз. Что ты смотришь на меня? Раздевайся, я твоя. Кому принадлежат эти слова? Мамаши твоей. Неправильно. Это кровать. Крыса рассмеялась, щука ахнула, а я ухмыльнулся. Ты проиграл. Крыса начала прыгать с одной задней лапы на другую, хлопая в ладоши и противно смеясь. Щука качала головой, а я громко сказал: а теперь моя загадка. Красная головка в дырку лезет ловко. Дятел, незамедлительно ответила крыса, переставая скакать. Неправильно. Это раскаленный кипятильник в твоей жопе. Жил без страха и умер без страха. От моего заклинания уже ставшим родным раскаленный нагреватель воды занял свое законное место прямо в прямой кишке крысы. А крыса Авалон завизжала нечеловеческим писком и, держась за зад, со слезами побежала прочь, пытаясь вытащить горячее орудие пыток. За ним только и волочился черный провод. А почему нагреватель вдруг стал раскаленным? Хотя это электрический прибор. Здесь ебут физику в рот. Иванушка, Тебе удалось обхитрить стража дракона. Ты точно сможешь найти мою жемчужину. От слов щуки я самодовольно улыбнулся и пошел дальше искать дракона. Да, одного из выданных мне оружий у меня больше нет, но у меня все еще во второй руке есть самогон, а алкоголь – опаснейшее оружие. Я уж знаю. В этом я еще раз убедился, когда встретил еще одного стража дракона. Стрёмную трехголовую девочку по имени Дис со знакомыми рожами. Трикс по отдельности симпатичнее, чем их соединенная версия. Они что-то визжали про захват мира, армию тьмы и своих прародительниц, но предложенные мною 100 грамм со словами «Вы даже стопки не выпьете, какой захват мира?» сделали свое дело, а потом еще 100, а потом еще и еще, пока вся бутылка не была выпита, а девчонок, или девочку, не скосило. Я решил оставить ее в кустах с бутылкой в обнимку, не засовывая ее никуда. Они этого не заслужили. А вот и сам замок. Я искренне надеялся, что он будет перевернутым, но нет. Обычный средневековый каменный замок с одной очень высокой башней. В отличие от остального кошмара, он выглядел серьезно, а ров славой перед ним намекал, что хозяин людей не жалует. Но мы с щукой не люди, потому пошли прямо по деревянному и хлипкому мосту, который шатался и висел прямо над кипящей и лениво бурлящей лавой. И с нами ничего не произошло, кроме закрытых ворот. «И что делать?» – спросил я, почесав голову, но наткнулся пальцами на фольгу. Сняв с себя символ власти, я внимательно его смотрел. «Щука, а дракон же любит блестящие вещи?» «Да, эй, ящерица, смотри, у меня блестяшка!» Я громко крикнул и начал трясти над головой фольгой. Ответа не было пару секунд, но вдруг раздался ужасный рев, отчего земля под нами задрожала, а лава, словно чувствуя напряжение владельца замка, сильнее забурлила. Ворота перед нами с мерзким скрипом открылись, и мы с щукой вошли в темный замок. Пусто. Даже банальных картин, ковров и столов нет. Просто каменная и очень темная комната. «Дракошатоша, ты где?» – прокричал я в пустоту, а мой голос отразился от стен эхом. «Но у дракона другое имя. Знаю, Даркар его зовут», — отмахнулся я от слов щуки. «Я уже понял, кого могли охранять и Авалон, и Трикс. Странно только, что Даркар в образе дракона, а не Феникса. Нет же, дракона зовут», — зловещая щучья пауза, «Блум». «А?» — я обернулся и уставился на щуку, думая, что она оговорилась, но нет, щука еще раз повторила имя феи, а я по-новому взглянул на замок. «Блум, дракон», в моей голове после этого закрутились самые разные образы Блум в виде дракона. Сначала это был настоящий красный дракон со знакомыми голубыми глазами, потом он медленно стал нормальный Блум, но в красной чешуйчатой броне, а броня становилась все откровеннее и откровеннее, обнажая сначала руки, потом ноги, потом живот. Нелепое рычание вывело меня из извращенных фантазий, и я уставился в темноту, откуда вышла Блум. Все фантазии, где она сидит в сексуальной позе, в красном бронелифчике и таких же модных трусах разрушились, когда я увидел ее костюм. Словно с детского утренника, это был криво сшитый костюм красного дракона с отверстием для лица и идиотской мордой с косыми глазами. «Дракон!» — вскричала щука, тыкая пальцем в Блум, на что она улыбнулась, но не зловеще, а как маленькое дитё. Она в принципе выглядела как ребенок, но щука до усрачки перепугалась, словно перед ней был настоящий дракон. «Я вас съем!» Это чудо подняло мягкие лапки, как у котика, и пошло на нас. «Отдай блестяшку!» «Моя! Моя!» Я же тупо пялился на открытое лицо Блум дракона-гопника, понимая, что это единственная обнаженная часть ее тела. Выдохнув, я кинул ей фольгу, которую она поймала и начала с восторгом разглядывать. А я резко с помощью рывка подскочил к ней и одним движением вырубил Блум, которая упала мне на руки, роняя фольгу, а я аккуратно опустил ее на пол. «Ванюша, ты победил дракона, теперь ты можешь найти мое спасение». Я отмахнулся от слов рыбы. «Да, а я думал, что буду как осел из Шрека, который дракона победил немного другим способом. Ладно, что там с яичком? Понятно, что оно находится на самом верху, иначе бы башня так не выделялась». Я, убрав руки в карманы, потопал вглубь замка и, сразу же найдя нужную дверь в башню, пошел наверх, пока мне махала плавником щука, которая сказала, что останется ждать меня внизу, потому что потолки слишком низкие. Шел я в молчании, так как настроение у меня было паршивое. Блин, почему Блум в таком отстойном костюме была? Значит, как в фею превращаться, так у нас мини-юбка, а как дракона играть, так мы в полностью закрытом костюме. Эх, не хватает любимой сущности, которая бы заорала. Дискриминация. Наконец-то я нашел дверь, которую открыл, входя в светлое помещение. Вот тут уже все было намного лучше и похоже на замок. Дорогие ковры, картины с какими-то женщинами, драгоценности в шкатулках и много-много гор золота, но больше всего меня поразила кровать, точнее девушка, сидевшая на ней. Стоило мне увидеть это прекрасное создание, как я замер, не смея пошевелиться. Солнечный свет из окна осветил фигуру сзади, отчего она была похожа на ангела, спустившегося с неба. Красивое, нежное длинное платье в пол бледно-розового цвета подчеркивало слегка смугловатую кожу девушки, а лучистые зеленые глаза смотрели на меня с теплотой и любовью. «Я принцесса Флора, благородный рыцарь», она приложила свою маленькую ладошку к груди, где находилось сердце, светло и мягко улыбаясь. Я не мог оторвать от нее взгляда, потому что сейчас Флора была поистине прекрасна, словно сошла с картин знаменитых художников. «Вы меня спасли, потому я отдам вам то, что бережет каждая девушка». Я громко сглотнул, но уже приготовился получать заслуженную награду, как она встала с кровати и подошла ко мне ближе, останавливаясь в двух шагах и заглядывая прямо мне в глаза. Мне кажется, я перестал дышать. Сложив ладошки у лица, Флора прошептала какое-то заклинание, и у нее в руках появилось яйцо, странное золотое яйцо в крапинку, которое она протянула мне. «Это наш Сблум, малыш», рука дрогнула, когда я уже почти забрал яйцо. Мне показалось или... Я посмотрел в глаза Флоры, которая выглядела невинно и блаженно, а потом на яйцо. «Малыш, да, Блум была такой страстной в тот момент. Ну нахуй», я выхватил из рук девушки яйцо и, стараясь не думать о словах Флоры, вышел за дверь, хлопая ей и прислоняясь спиной. «Какого? Какого хуя? Какой еще, малыш?» Судорожно выдохнув, я с непроницаемым лицом спустился вниз, где меня ждала щука. «Щука, яйцо, Флора, малыш». Все перемешалось в какую-то кашу, где я не мог отличить реальность от вымысла. Кто настоящий? Цветочная фея, фантазия, а вонючая рыба – реальность? И где вообще та самая реальность? Наверное, там, где меня ждут, где меня ждет картошка. «Ты нашел яйцо», – восторженно сказала щука, хлопая вплавниками, и уставилась на мои руки. «Теперь быстро открой его». Я так и сделал, ударяя яйцом об свою голову, чтобы забыть все, но, к сожалению, у меня ничего не вышло. Яйцо начало трескаться сначала медленно, а потом быстрее и быстрее, пока из него на руку мне не упала маленькая фиолетовая уточка, которая забавно хлопала крыльями. «Знакомая уточка, очень знакомая. Привет, я Пипе, приятно познако». Я не дал ему договорить, а, открыв его клюв, начал раскрывать его шире, отчего утка попыталась сбежать, но я не дал ей это сделать. Пипе вырывался из моих рук, звал со слезами на глазах некую мамочку, но я был суров. Стоило мне раскрыть ему рот на 180 градусов, как из него вылез голубой кролик, а Пипе испарился, не оставляя от себя и пера. «Привет, меня зовут Кика. Прости, братец, мне было жаль делать такое с Кика, но мне пришлось точно так же широко раскрыть его пасть, чтобы зайчонок превратился в шкатулку». Кика не вырывался, а спокойно принял свою судьбу, из-за чего мне стало еще больше жаль его. И вот в моих руках она, шкатулка. Шкатулка в виде золотой звезды с большой голубой звездой в середине и с какими-то разноцветными драгоценными камнями на концах. Всего камней должно быть 5. 3 камней не хватает. Блум цыганка спиздила, отвечаю. Быстрее доставай жемчужину. Я подозрительно посмотрел на нетерпеливую щуку, но шкатулку открыл, доставая крупную белую жемчужину. А почему от этой херни энергии бездны несет? Щука забрала у меня из рук опасный артефакт. Нервно отошла на пару шагов и любовно огладила кругляшок, шепча что-то наподобие. «Моя прелесть!» Я откинул шкатулку в сторону, слыша глухой удар и чей-то болезненный стон. «Упс, я Блум в голову шкатулкой попал, но это не так важно. Почему с щукой ничего не происходит? Она же говорила, что бензина нанюхалась и рыбой стала. Вдруг щука засветилась, поднялась ввысь, превращаясь из щуки в девушку с темно-каштановыми волосами. Малиновое шлюховатое платье, зеленый шарфик на шее и ухмылка на симпатичной мордашке. «А как, ну приве, Авада Кедавра!» — рявкнула она, а мои глаза расширились, когда зеленый луч попал мне прямо в грудь. Я почувствовал сильную боль и мгновенно потерял от ее заклинания сознание, проваливаясь в очередную темноту. Но долго я в темноте не пробыл. Меня куда-то утянуло, а после почувствовал запах песка и пыли. Я где-то лежал, причем на чем-то твердом. Какого хрена сейчас было? Эта щука, которая стала сукой, убила меня, когда я ей помог. Сжав кулак, я почувствовал в руках обычный песок и повернул голову в сторону, открывая глаза. Высокая зеленая трава, а я лежу на тропинке. Я этой шалаве Аваду в ее кедавра устрою, если увижу. «Ты в порядке?» Вдруг услышал я знакомый голос и повернул голову, смотря вверх. На меня смотрели знакомые сиреневые глаза маленькой девочки. Какие люди в Голливуде? Это же Рокси. Она была в голубом комбинезоне, под которым была белая рубашка, а ее розовые волосы были убраны в два высоких хвостика по бокам. Только маленькой Рокси в этом карнавале не хватало. Что сейчас будет? Экранизация Лолиты. Я сел, смотря вниз и хватаясь одной рукой за больную голову, а второй рукой чувствуя песок и грязь под ладонью. Так, и где я теперь? Подняв взгляд, я увидел картину еще страннее, чем Блум в костюме дракона, соединенные Трикс и Фарагонда в образе мужика. Босоногая и растрепанная Макеа в мешке из-под картошки и в соломенной шляпе. Смотрит на меня безэмоциональным взглядом, жуя кончик колоска. Рядом с ней стоит Лукас в таком же нелепом костюме, как у Блум, но у него вместо костюма дракона лев с пушистой гривой, хотя глаза на костюме все еще косые. Сложив руки на груди, он смотрит на меня со своим фирменным выражением лица. «Аля, ты дурак, и разговаривать я с тобой не буду». Ну и как вишенка на торте со всеми этими клоунами рядом стоит Мишка, единственная, кто меня радует. Красивая и открытая железная броня, которую я видел в своих фантазиях на Блум, но серого цвета, и огромный топор в руке. Кого-то не хватает. Стоило мне об этом подумать, как рядом со мной запрыгал рыжий пес с белым пузом, крутя хвостом и пытаясь лизнуть меня прямо в лицо. А вот и вся компания балбесов. «Арту, нельзя облизывать фею», — отчитала его Рокси, мило дуясь, а песик послушно отошел от меня, садясь рядом с ногами хозяйки. «Фея», — я нервно рассмеялся, так как происходящее начало конкретно так плавить остатки моего мозга, словно мне вскрыли черепушку и засунули туда тот самый кипятильник для воды, который нашел новый дом. Мне кажется, у него начался припадок. Лукас отошел на пару шагов от меня подальше, кривясь, словно он таракана увидел. Смех без причины, признак дурачины, не отстала от него Макея, выплевывая колосок. «Спасибо, что не на меня. Тебе помощь», и только Миша протянула мне свою руку, которую я принял и встал, отряхиваясь от песка. Я поблагодарил Михаэль, пожимая ее до ужаса холодную ладонь. «Фея, а зачем ты пришла?» — спросила любопытная Рокси, прижимая к себе свою собачку, которую взяла с земли. «Я, это самое, выход из дурдома ищу, не подскажете?» Все покачали головами, не понимая, о чем я. Еще бы у них про выход спрашивать, они вряд ли вообще догадываются, куда попали. А куда я попал? Я задумался, так как вспомнил, откуда все герои, которых они косплеят. «Ребят, вы ведь все что-то ищете, верно?» «Агась, я ищу свой дом», — с широкой улыбкой сказала Рокси. «Значит, Рокси у нас Элли». «Я разум», — Макия смотрела в небо, словно меня здесь не было, но ответила. «Лалька, страшила, я и не удивлен». «Сердце», — Михаэль как всегда немногословно, но я понял, что она железный дровосек. «Тебя не касается», — от фразы Лукаса я закатил глаза, а он отвернул голову, фыркая и демонстрируя всем своим видом, что меня не существует. «Трусливый лев, какая прелесть, в любом мире ты противный ребенок», и, игнорируя возмущенный взгляд этого ребенка, я повернулся к Рокси, которая дергала меня за куртку. «Фея, а ты пришла нам помочь, мне бы кто помог, моя хорошая», — я растрепал ее волосы, а она зажмурилась, сильнее прижимая к себе собачку. Но я все же решил выслушать ее просьбу. «Мне кажется, что выбраться я смогу, только если помогу всем и вся. Это что-то типа квеста без награды, который ты обязан пройти. Я хочу выбраться из этого дивного мира сломанной физики и ностальгической музыки. Меня там картошка ждет, нечищенная». Просьба Рокси оказалась пустяковой. «Мне нужно найти благородную ведьму по имени Аргон и начистить вместо картошки ей морду. Остальные тоже ее ищут, так как именно она не дает Рокси попасть домой, а они, как и я, хотят помочь ребенку. У этой ведьмы также есть злые помощники, которые на нас только что неожиданно напали. Мартышка с дредами в темно-синем кожаном плаще, петух в кожаной жилетке и с пышным розовым иракезом гребнем и говорящая швабра в шляпе. Хули там делает швабра, когда это передвижной панк-зоопарк, Я не знаю, но напал на нас этот цирк прямо во время разговора. Сражение с ними вышло. Дай бог здоровья каждому. Особенно швабре, ведь побывать в своих друзьях аж два раза – серьезное психологическое испытание, которое выдерживает не каждый. Я так постарался, неа, Макея. Лукас держал орущего петуха, Михаэль визжащую обезьяну, а Макея была трубочистом, так сказать. Мне же приходилось закрывать глаза любопытной Рокси и ее собаке, пока совершался сей акт непотребства. Впервые я не организатор столь радикального наказания, а безмолвный наблюдатель. Ну хоть не участник, и на том спасибо. А то, судя по взглядам одного ребенка в детском костюме, он не петуха держал бы, а меня. Причем с удовольствием. А границы реальности все размывались и размывались. Я массировал виски, пытаясь привести себя в норму. Рядом в припрыжку шла Рокси, напевая детскую песенку про лягушку. Сзади, крепко держа топор, шла Михаэль, которая решила стать нашим щитом со спины. Макия и Лукас были впереди и специально громко говорили, что фея сошла с ума. Они недалеки от истины. С каждым шагом головная боль уходила, как и уходили посторонние мысли. А вот и замок ведьмы. Как-то в этот раз я до цели дошел быстро. Охраны, естественно, не было, значит, нас ждет засада. И мои мысли подтвердились. На нас неожиданно набросились желтые гуманоиды, в которых я узнал трогов из даркеровских пещер, но они были намного ниже. Я хотел воспользоваться чермиксом и пойти с ними сражаться, но этого не потребовалось. Михаил, словно молния, кинулась на них, размахивая топором и отрубая всем головы. Они высоко подлетали, от ушей убитых падали на каменный пол, создавая под собой лужу крови. В другой стороне Лукас творил какие-то дикие цыганские фокусы, от которых троги умирали, превращаясь в булькающую и вязкую массу, которая оседала на пол и с шипением испарялась. Макия расчистила нам с Рокси путь четкими ударами то левой, то правой, словно она боец УФЦ. Я в этой битве оказался красивым дополнением. Ведьма там, Лаля ткнула пальцем в дверь, оборачиваясь к нам. «Идите, мы здесь справимся». Я кивнул и, взяв Рокси за руку, пошел с ней в нужную дверь, пока девочка держала собаку в свободной руке. Но стоило мне пройти пару шагов, как Макия взяла меня за свободную руку, сжала мою ладонь и заглянула мне в глаза. Я приподнял от ее действий бровь, спрашивая, что ей нужно, но она не отвечала, а просто смотрела на меня. Долго это не продлилось. Макия меня отпустила и побежала помогать Михаэль, кидая напоследок сожалеющий взгляд. И что это было? Она хотела мне что-то сказать, Рокси дернула меня за руку, говоря, что мы должны торопиться, и я побежал в открытую дверь. Я очень надеюсь, что, победив эту ведьму, я наконец-то... А что я собирался делать? Картошку почистить? А зачем мне это? Я же фея. С каждым шагом, сделанным в сторону босса, я, кажется, начал что-то забывать. Что-то важное и необходимое. Фея позвала меня Рокси, но я покачал головой, как бы говоря, что со мной все хорошо. Со мной и правда все хорошо. Я себе просто маразм и Альцгеймер прописал, хотя ипохондриком никогда не был. Мне никуда не нужно. Все хорошо. Я фея, существо, чьей целью является помощь ближнему. Когда мы с Рокси дошли до нужной двери, то я оставил ее, говоря, что эта битва не для маленьких девочек. Она кивнула, прижимая к себе арту и желая мне удачи. И вот я внутри. Очередная богатая комната, только на этот раз это комната ведьмы. В темных цветах, темных шелках и темном дереве. Сама ведьма в байкерском костюме сидела ко мне спиной, а я мог наблюдать ее красные волосы по плечи. «Ля, какая?» На мою фразу она неожиданно обернулась, а я пискнул, увидев у милой дамы красную бородку. Что-то у местных женщин явно не так с тестостероном. Я даже не удивился, когда на мне сработала уже замеченная мною ловушка, которая не давала мне сделать шаг. Ноги по икры были в чем-то липком и не дающим ходить. Банально как, нужно было сразу по голове кирпичом. Думаю, мне нужно представиться, ведьма, почему-то говорившая мужским голосом, кашлянула и в насмешке поклонились. Я благородная ведьма Аргон, и я собираюсь тебя убить. Зачем? Видишь ли, фея, у меня есть цель. Пока трапчик-брутальчик говорил, я наставил на него указательный палец, собирая шарик воздуха и ману на кончике пальца, и выстрелил ему этим зарядом прямо в голову. Его глаза расширились, и он упал на пол, а не дающая мне идти зеленая жижа исчезла. Рассказывать про свои планы имеет право только Фуфилшмерц и только Перриутконосу, остальные должны быть убиты. А вон, кажется, мой выход. Неожиданно и абсолютно неподозрительно открывшаяся дверь, в которой была непроглядная темнота, и звуки какие-то странные. Треск огня, завывание ветра, шум волны, треск камня. Ну я и пошел туда, а что еще делать? Темнота так и манила, а я как зачарованный шел к ней. Не ходи туда, я вздрогнул и обернулся на голос. Никого не было, лишь труп ведьмы с дырой во лбу, из которой течет кровь. Она медленно стекает по ее виску, а на меня смотрели глаза. Глаза ведьмы, льдисто-голубого цвета и до ужаса знакомые. Но я не мог вспомнить, кто имел такой цвет глаз. У ведьмы они были холодные, полные ненависти, а эти наполнены жалостью и страхом. Но дохлая ведьма продолжила говорить. Феликс, если ты зайдешь туда, больше не выйдешь. Пожалуйста, остановись. Я смотрел на ведьму, пытаясь вспомнить обладателя таких глаз и имя, которым меня назвали. Я фея Иванушка, кто такой Феликс? А разве это важно? Говорящая голова мне, фея Чермикса, еще что-то запрещать будет. Я с потлатыми говнарями не разговариваю, бросил я и на прощение махнул рукой, но вспоминать не перестал. Феликс, хм. Темнота, стоило мне в нее войти, изменилась, и я оказался в странной комнате, которая напоминала старинный кабинет. Массивный письменный дубовый стол, несколько книжных полок, на вид дорогие кресла и диванчик. Все в оттенках темного дуба, из-за чего кабинет довольно темный, только большое окно и спасает. А вид-то какой? Прямиком на Красную площадь. Феликс Эдмундович. Точно. Говорящая голова про Дзержинского говорила. Я на радостях обернулся, а в комнату зашел. Ленин. Я встал столбом, открывая рот и смотря на него. Мужчина, не теряя времени, подошел ко мне, схватил меня прямо за плечи и начал быстро говорить знакомым голосом, который я не могу вспомнить, мужским голосом, но не ленинским. «Феликс, мы должны устроить революцию, ты должен нам помочь». «Я? Ну а кто еще?» «Сам говорил, что можешь помочь». А Ленин все тряс и тряс меня, отчего у меня даже закружилась голова и мне показалось, а не показалось. «Владимир Ильич, а почему у вас уши такие большие?» — спросил я, смотря на его изменившиеся уши. Чей-то шепот, звон, голос, все смешалось в какофонию звуков. «Так это чтобы хорошо слышать, пролетарий», — спокойно ответил он, не отходя от меня. Тряска продолжилась, а я почувствовал что-то неладное. «А почему у вас ногти такие острые?» — скосив взгляд на руки, задал я еще один вопрос. «А это чтобы монархистов резать?» «В Владимир Ильич», — я сглотнул, переводя взгляд на его лицо и опуская взгляд. «Простите за нескромный вопрос, но почему у вас грудь большая?» «Так это чтобы в комсомол молодежь завлекать». «Феликс». Наконец-то сквозь барьер ко мне пробился знакомый голос, а Владимир Ильич, который тряс меня, начал терять очертания и изменяться на «Михаил». Я глубоко вдохнул такой нужный сейчас воздух и сел, хватаясь рукой за грудь, где было быстро стучащее сердце. Дышал я резко и учащенно, словно не мог делать этого лет 10. Сердце под ладонью вот-вот должно было выпрыгнуть от столь сильного стука, но ребра не давали ему этого сделать, крепко сдерживая внутри. «Ты как?» — я повернул голову на очень тихий голос Михаил, которая сидела на коленях рядом со мной и испуганно на меня смотрела. Я впервые видел на ее лице такие яркие эмоции, а в уголках ее глаз даже блестели слезы, которые она быстро вытерла, заметив мой взгляд. «Я там была, я пытался что-то сказать, но не мог. Стоило мне открыть рот, как я начал дышать им, дышать еще сильнее и чаще». «Тесс», — она приложила указательный палец к моим губам, а потом уложила меня на землю. «Ничего не говори, сначала успокойся и отдышись». Я, придерживаемый Михаил, послушно лег на землю, пытаясь восстановить дыхание, но у меня это не получилось. Мысли спутались, а воспоминания, которые проносились, казалось, перед глазами, давили на мозг как гидравлический пресс. «Ты только что вернулся из собственного сознания», — сказала Михаил, положив ладонь мне на голову. «Холодная, но родная. Ты в него попал из-за проклятия».